Глава 8. Живой уголок Екатеринбурга. «Уралочка, а все-таки почему ты такая грустная?» — обеспокоенно спросил Егорка ящерицу, увидев, как она задумчиво всматривается куда-то из окна отеля. «Вдруг вспомнились мои собратья. Ящерицы, змеи, ужики. Я много стала говорить на человеческом языке. Так и свой забыть недолго». «Дедушка, а давай пойдем в зоопарк?» — предложил Егорка после завтрака. «Ведь мы еще вчера запланировали». «Давай. Погода как раз отличная. Думаю, что познакомимся со многими зверятами. Да и Уралочке тоже нужна перезагрузка от своей роли экскурсовода». Та подумала про себя. «А я заодно посмотрю условия размещения ящерок в террариуме. Достаточно ли им света? И комфортные ли условия проживания? Не мешает ли им шум посетителей?» Сказано, сделано. И они снова отправились в путь. «Дедушка, а много тут животных проживает?» — спросил Егорка Степана Даниловича. Но ящерка опередила дедушку, и вновь, войдя в роль экскурсовода, бойко стала рассказывать, что на сегодняшний день в зоопарке живет более 300 видов животных, около 1200 особей. «А кто открыл зоопарк в Екатеринбурге?» «Зоолог Владимир Клер. Именно благодаря его стараниям в 1930 году был открыт Свердловский зоопарк. Сейчас на его территории расположено 5 павильонов. Павильон птиц, теплолюбивых хищников, обезьян и экзотеррариум. Отдельно был сделан павильон для слонихи Даши, одной из старейших обитательниц зоопарка. На улице размещаются животные из холодных земель нашей страны. Многие занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала. Так, например, здесь можно увидеть снежного барса, белоплечего орлана, дальневосточного леопарда, кубинского крокодила, тигрового питона и многих других. А еще с недавних пор здесь можно не только посмотреть на животных, но и потрогать», — похвасталась Уралочка. «Вот это да!» — поразился Егорка. «Ну, тигра и леопарда тебе вряд ли сотрудники разрешат погладить. А вот ежика, кролика, лягушку — это всегда пожалуйста. Так дети под присмотром сотрудников зоопарка, научных работников, не только узнают о повадках животных. Это вызывает бурю эмоций и запоминается надолго. Многие родители приводят своих детей несколько раз». Уралочка продолжила. «Примерно половина всех животных в зоопарке Екатеринбурга находится под опекой. О пушистых, милых и хищных зверьках заботятся и крупные компании, и простые люди. Деньги идут на еду, уборку в вольерах, лечение и другие расходы. Стоимость опеки в каждом случае разная, ведь слон съедает до 300 килограммов растительности за день, а маленькой рыбке нужна лишь щепотка корма. У жителей Екатеринбурга есть традиция. Каждую осень они приносят часть своего урожая, как лакомство для животных и птиц». Затем Уралочка подробно расспросила своих сородичей в террариуме об условиях их жизни в зоопарке. Осталась довольна увиденным и услышанным. Разгадай загадку. Пузом по земле ползет, за собою хвост везет. В страхе вся моя семья напугала нас. Ответ. Змея.